Глава 20. Честно говоря, перед нашим визитом к Астрану я уж грешным делом решил, что в инструкции, про которую говорила Мисти, будет что-то конкретное. Схемы, указания, учебники, примеры. Хоть что-то, что позволит мне правильно контролировать магию, которой владел род Блонди. Как же я ошибался. Вместо этого меня снова выкинуло в транс, который длился несколько дней. Я плавал в нем, словно в самой мутной воде, какую только можно представить, и почти ничего не понимал. Видение о прошлом отца? Я надеялся, что увиденное было реальностью, а не плодом моего воображения. Сменялись какими-то обрывками чужих мыслей, жизней, историй. Неясные образы знания, которые я с трудом мог осознать, не то, что принять и понять. Очнувшись, я удивился возвращению послания отца, но в целом размышлял о том, что эта хреновая инструкция ничего мне не дала. Но думал я так недолго, ровно до того момента, пока не попробовал активировать свое сумеречное зрение. И вот тогда... Скажем так, если раньше я мог смотреть на пару-тройку сотен метров вокруг себя, и это в лучшем случае при невероятной концентрации, то сейчас диаметр этой способности я даже определить не мог, настолько она простиралась. Проклятие, да я мог увидеть аномалию в нескольких километрах от себя. И не просто увидеть, а еще понять, из чего она состоит, а также с легкостью манипулировать ей. Увеличивать и уменьшать размеры, передвигать, накачивать дополнительной энергией, создавшей ее артефакт, и даже маскировать. Поначалу это ввело меня в дикий восторг, и я подумал о том, что имея такие возможности раньше, я мог стать величайшим сумеречным охотником. Да что там, потягаться с самим королем. Но когда продолжил разбираться с новообретенными знаниями, удивление лишь нарастало. Собственно, как и страх от силы, которой я стал владеть. Или просто научился лучше управлять. Сумеречный хлыст, атакующие облака, любое трансформационное заклятие, превращающее сумрак в оружие, все это усилилось настолько, что я чувствовал. При не слишком сильных стараниях я могу запросто разнести в клочья стену любого из городов королевства, а уж пробужденные для меня и вовсе противниками теперь не являлись. Но главным было другое. Не знаю как, но я чувствовал сам сумрак. Стоило лишь прикрыть глаза, и я ощущал его очаги, точно там, где находились осколки и аномальные зоны. Но также от них расходились сотни тысяч, миллионы тончайших струн, пронизывая все сущее. Как нити они связывали эти очаги и распространялись по всему миру. Пока очень слабо, но я также ощущал, что в некоторых местах эти нити уплотняются. Переплетаются, и знал, вскоре там возникнут новые аномальные зоны. Медленно, но верно, сумрак захватывал наш мир. Самое странное при этом было то, что я не особо понимал, почему научился оперировать такими огромными объемами энергии и видеть все это. То есть я просто мог все это, но не понимал как. И это внушало легкие опасения. Хотя голоса в голове и боль при усиленном использовании магии ушла. И это, пожалуй, доставляло больше всего удовольствия. Я искренне обрадовался тому факту, что теперь сумрак не превратит меня в тварь и не сведет с ума. Однако Мисти меня быстро обломала. Ты получил всего часть программы, Шейн. Не думаю, что треть знаний, запечатанных моим отцом, помогут тебе полностью освоить сердце. Честно говоря, я вообще удивлена, что ты смог выдержать такие энергетические нагрузки, но... уверена, чтобы полностью себя обезопасить, тебе нужны и остальные части программы. Тогда не будем ждать у моря погоды. Отправимся за вторым комплектом. А заодно закончим то, к чему я так долго стремился. Мы отправились к старой столице, туда, где пропали мои родители и где располагался самый крупный осколок. В место, которое регулярными патрулями охраняла командория и куда не пускали всех желающих. В место, к которому я стремился с тех пор, как остался один. Откровенно говоря, я думал, что попасть туда будет сложнее, но все прошло гладко, благодаря моим новым умениям. Страшно такое говорить, но приблизившись к охраняемой зоне и срисовав патрули, я создал каскад опасных аномалий и запер вояк в круге из бушующей магии. Вот так запросто превратил огромный кусок территории в кипящее магической энергии болото и загнал отряд командории в ловушку. Пока они паниковали и пытались предпринять хоть что-нибудь, чтобы открыть себе путь из окружающего буйства магии, Мы с Мисти просто пронеслись на байке по пустоши и направились к виднеющемуся на горизонте сумраку. А когда добрались до первого слоя, я разрушил созданные аномалии, будучи уже уверенным, что нас точно не догонят. Вход в слои и перемещение между ними теперь вовсе не вызывали у меня никаких ощущений. Видимо, потому что магия внутри ограждала от воздействия сумрака. И не только меня, но и Мисти, которую я как бы привязал к себе сумеречными нитями. Скажи мне кто год назад, что я буду способен на такое, ни за что бы не поверил. Байк пришлось оставить почти у самых ворот. Город, укрытый сумраком, оказался совершенно непроходим для транспорта. «Надеюсь, мы еще встретимся, дружище», – прошептал я Арчу и похлопал его по рулю. Дальше отправились пешком, в сторону осколка, туда, где возникла магическая роща, которую я видел в воспоминании отца. Я надеялся, что узнаю это место, оно располагалось недалеко от осколка, и потому пропустить его вряд ли получилось бы при всем желании. В крайнем случае, пришлось бы поплутать по округе, но это не вызывало у меня никаких опасений. А все потому, что сумеречные твари, которых тут оказалось прорва, просто не трогали нас. Не нападали и не пытались атаковать издали, совсем напротив. «Они чувствуют твою силу», — сказала Мисти, когда мы впервые столкнулись с огромной многоножкой, с грохотом выползшей из-под останков какого-то дворца. На мгновение тварь замерла в нескольких десятках метров от нас, осмотрела сотни фасеточных глаз и поползла дальше. Потом были летающие твари, кружащие над головами и внимательно нас разглядывающие, не рискующие приближаться легаты с куклами, измененными до неузнаваемости людьми, големы, которые, едва завидев нас, пытались убраться подальше. «Даже не верится», — пробормотал я, преодолевая завалы, образованные разрушенными зданиями. Хотя, признаюсь честно, ожидал увидеть что-то организованное и более развитое, чем в Астране. Этот осколок больше, и логично было предположить, что местная колония развилась куда лучше. «Понимаю. Я и сама над этим размышляю. И пока объяснений не нахожу. Быть может, здесь повреждения части нашего корабля оказались сильнее, и в собственном разуме никого не осталось». «Лишь те, кто сошел с ума?» «Возможно». Путь занял совсем немного времени. Столица хоть и была изменена до неузнаваемости, но все же являлась городом, и ориентироваться в нем было несложно. Да, отдельные участки превратились в болото, другие оказались заблокированы чем-то вроде паутины, третьи оставались непроходимыми из-за пространственных аномалий и иллюзий, искажающих восприятие мира. Но для меня все это было неважно. Я чувствовал саму суть сумрака, а потому мог запросто отодвинуть мешающие проходу аномалии и даже разнести обломки старого дворца парой мощных ударов. Впрочем, делать этого я не торопился. Опыт всей прошлой жизни говорил о том, что бесцельное расходование чего бы там ни было – магии, пуль, денег, сил – не самое лучшее решение, особенно если учитывать, где мы находились. Поэтому разрушать огромные поля аномалий, занимающие целые кварталы, я не спешил. Учитывая, что сумеречные твари не торопились нападать, мы с Мисти потихоньку искали путь к центру города, преодолевая улицу за улицей. Пока, наконец, не вышли на широкий проспект, который обрывался в паре сотен метров к востоку огромным кратером. И из этого кратера торчали верхушки деревьев. «Это оно», — пересохшим от волнения голосом произнес я. «Это то самое место, Мисти. Мы пришли». И в этот момент предплечье полыхнуло знакомым жаром. Закатав рукав, я не увидел нового указания. Просто линии шрамов, которые находились в непрерывном движении, то появляясь, то исчезая. Когда мы спускались по заросшему густым лесом склону кратера, в воздухе висел запах хвои. Сильный, резкий, почти тошнотворный. Никаких звуков, ни шуршания насекомых и мелких животных в траве. Ни присутствия сумеречных тварей, ни шума ветра в кронах. Сплошная тишина. Лишь под ногами иногда хрустели опавшие с ветвей иголки, да прерывистое дыхание Мисти позади напоминало мне о том, что я не оглох. Все было так, как в моем видении. Лес, который будто бы несколько сотен лет простоял здесь, алтарь в центре кратера, выступающий из-под огромной сосны, которую 10 человек не обхватили бы, сцепившись руками. И будто бы вырезанные на стволе фигуры мужчины и женщины. Они были изумительными, словно скульптор, сотворивший их, постарался на славу, как будто от этого зависела его жизнь. Волевой и горделивый лик мужчины, прекрасное лицо женщины. Папа и мама. Такие, какими их я запомнил 12 лет назад. «Вы здесь. Вы правда здесь?» Только смог выдавить из себя я, подходя к дереву вплотную. «Я так долго искал вас». Я положил ладони на их плечи и, не сдержавшись, заплакал. Только сейчас я на самом деле понял, как скучал. «Мы тоже скучали по тебе, сын». Прозвучавший на его голос заставил меня отпрянуть от дерева и изумленно воззриться на сосну. С треском, словно пробудившись от долгого сна, фигуры отца и матери зашевелились, наполовину все так же погруженные в дерево. Это выглядело так жутко, что я неосознанно выпустил из руки сумеречную плеть. «Не стоит бояться, сынок», — проскопила фигура отца. «Это мы». «Мы так долго тебя ждали», — сказала фигура матери. «Ты так вырос, Шейн». «Мама, папа, я все еще не верил, что это они». «Не веришь?» Со смешком, похожим на звук ломающейся ветки, спросил отец. «Ты же получал наше послание. Я знаю, что ты верил. Знаю, что верил, что мы живы». «Я не...» Я беспомощно оглянулся на месте, не зная, что сказать, и Блонди ободряюще положила руку мне на плечо. «Вот оно, вот то, ради чего я так старался, ради чего я стал сумеречным охотником, ради чего пережил все, что случилось за все эти годы. То, ради чего я обуздал сам сумрак». «Не обуздал», — прошелестел в голове незнакомый голос. «Еще нет». «Он прав, еще нет». И несмотря на всю важность момента, несмотря на то, что последние 11 лет я мечтал о том, как найду родителей или их тела, или выясню, что с ними стало. Сейчас, стоя перед этим деревом, в котором еще живы души папы и мамы, я не чувствовал того, что достиг своей цели. Все слишком сильно изменилось, но я был счастлив знать, что они здесь, что они живы. Пусть и не совсем в том смысле, который мы в это вкладываем. «Мы все понимаем, Шейн». Сказала мама, с трудом освобождаясь из деревянной хватки, деревянную же руку и протянула ее мне. Я дотронулся до нее кончиками пальцев и почувствовал тепло. «Я тоже скучал по вам, мама». «Мы знаем». Ее древесный лик топорно улыбнулся. «Мы слышали все, о чем ты думал. Пока тебя не отгородил сумрак, который ты поглотил». «Опасную игру ты затеял, сын», — включился в разговор отец. «Опасную, но в нашем деле это может помочь». «Ты сможешь изменить то, чего не смогли сделать мы». «Что именно?» Нахмурился я, уже зная ответ и чувствуя, как напряглась на моем плече рука Мисти. «Уничтожить сумрак». «Нет!» — выпалила Блонди. «Вы не понимаете!» «Понимаем, императрица», — усмехнулась мама. «О, ты удивлена, что мы знаем тебя? Поверь, мы знаем и многое другое. О том, кто вы, о вашей истории... О том, как вы сюда прибыли и что случилось потом. У нас было 11 лет, чтобы насытиться информацией. Пусть мы стали... деревом». Мама снова усмехнулась. «Это не важно. Только так мы смогли впитать знания о твоем народе, императрица. Все это время они были у нас, в корнях». Между нами с родителями будто наладилась телепатическая связь, я увидел образ светящегося шара. «Оттуда они черпали информацию?» «Это вторая часть программы, Шейн», — прошептала Мисти. «Тот светящийся шар. Это вторая часть программы». «Мы не смогли уничтожить его, но это оказалось не нужно делать. Это огромный массив информации. Программа, как ты говоришь. Твоя цивилизация достигла невиданных технологических высот. Но придя в наш мир, вы вплели эти технологии, разрушенные, сломанные, увечные технологии, в нашу реальность». «И попытались поработить ее?» «Да», — кивнуло изваяние отца, и в этот момент на краю алтаря, выпирающего из ствола дерева, из света соткался тот самый шар, приковав наш с Блонди взгляд. «Ничего подобного!» — выпалила Мисти, выходя из-за моей спины. Разгневанная девушка ткнула пальцем в фигуру отца. «Это произошло случайно и против нашей воли! Какая горячая у тебя невеста!» — усмехнулась мама. «К вашему сведению, я предполагаю, что у нас может получиться локализовать сумеречное заражение», — продолжала горячиться Блонди. «Затормозить его, стабилизировать участки темного сумрака, привести в порядок осколки и вернуть моему народу разум, всем тем, кто его лишился. И Шейн — тот, кто сможет помочь мне в этом». «Разумные речи», — — грустно покачал головой отец. «И достойная цель. Но это невозможно реализовать». «Почему?» — спросил я. «Сумрак уже встроился в саму суть нашей реальности. На уровне магнитных волн, на уровне гравитационного поля он окутывает все сущее, всю нашу планету. Локализовать его не получится. Он распространяется, расширяется и с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем захватывает все новые и новые участки. Если ты владеешь сердцем, сын, если ты умеешь им хоть как-то управлять, ты и сам должен был это увидеть». «Быть может, есть шанс?» – пожал я плечами. «У меня нет всей полноты информации». «Нет», – согласился отец. «Но ты ее получишь. Скоро. И тогда сам убедишься. И, надеюсь, поступишь правильно». «Как? Владея мощью сердца, ты сможешь уничтожить сумрак. Выкорчевать его из нашего мира раз и навсегда». Пару секунд в воздухе висела оглушающая тишина. «И к чему это приведет?» «Исчезнут аномалии, твари, сумеречные зоны». «То есть все то, над чем держится ваша цивилизация?» Насмешливо уточнила Мисти. «Отличное решение проблемы». «Мы с трудом восстановились после падения, отец», — поддержал я подругу. «И весь наш мир теперь стоит на магии производных сумрака. Если даже предположить, что я смогу его уничтожить, рухнет все. Медицина, наука, инженерия, опробужденные. Они ведь тоже, по сути, пользуются ключами, рожденными в сумраке». «Ты прав, вы оба правы, сын», — не стал спорить отец. «Все рухнет. Цивилизация откатится назад на уровень развития, который был у нас до падения. Для современного поколения это будет едва ли не глубокая древность, но вы справитесь. Люди всегда справляются, находят выход, адаптируются, выживают. А маги? Что ж, не буду врать, маги погибнут. Все без исключения, и мы с тобой, и она», — он указал на Мисти. «Без сумрака тела пробужденных не смогут функционировать должным образом. Месяц-два, не более, а потом...» «Смерть», — прошептала мама. «Так себе перспектива», — выдохнул я, представив все то, о чем сказали родители. «Это единственный путь спасти человечество, сын. В противном случае сумрак пожрет наш мир. Не сейчас и не через 10 лет, но... Аномальные зоны будут становиться больше, их количество возрастет, пока не покроет всю планету. Аномалии станут опаснее, сумеречные твари свирепее, а в один из дней энергия осколков выплеснется и перемелет всю реальность на многие сотни миль вокруг себя. Что за собой это повлечет, даже представить страшно и...» «Не слушай их, Шейн!» Голос, раздавшийся позади, заставил меня резко обернуться и приготовиться к схватке, но произнесший слова человек не торопился нападать. А вот мне, как только я увидел его лицо, страшно захотелось разорвать урода на куски. Облаченный в военный мундир командории, коротко стриженный блондин с пронзительно синими глазами, гладко выбритым волевым подбородком и орлиным профилем. Якоб Норвиц с собственной персоной. «Ты!» — выпалил я, формируя на правой руке сгусток сумрака, а левой отодвигая за спину Мисти. «Я!» — просто ответил он с легкой улыбкой. «Вум!» Выпущенный мной поток сумеречной энергии мог превратить в пыль трехэтажный дом. Щедро зачерпнув силу из самого сердца, я ударил по Норвицу с такой силой, что направляющая магию рука онемела. Но когда облако клубящейся тьмы, на несколько мгновений скрывшее якобы рассеялось, я увидел, что он цел и невредим. «Ну, в самом деле», — рассмеялся старый друг отца. «Неужели ты думал, что меня можно одолеть так легко?» В следующий миг кожа на его лице лопнула, одежда осыпалась трухой, а тело начало стремительно меняться. Оно увеличивалось, кости и суставы трещали со страшным звуком, во все стороны били потоки тьмы. И через несколько мгновений передо мной стояла высоченная фигура в балахоне с огромной косой, так напоминающей сказочную смерть.